Часть третья. Будущее время сослагательного наклонения. В своей глубокой содержательной книге «История Бога» Роберт Уинстон обсуждает разницу между понятиями жреца и пророка в истории религии. Первый – законодатель, ограничитель, представитель силы. Второй – провидец, критик, отвергающий ложный комфорт, бельмо на общественном глазу. Если бы не протесты Ричарда, сборник, который вы держите в руках, мог бы называться «Пророк разума». Данный же раздел посвящен призванию ученого как пророка в этом последнем смысле. Того, кто проходит по лезвию между осведомленным воображением и беспочвенными догадками. Кто думает о немыслимом, тем самым делая его мыслимым. Как прошлое соотносится с настоящим, и оба они с возможными вариантами будущего. Такие вопросы — топливо для фантазии ученого, в его сознании они испытываются на прочность скептицизмом. Первое сочинение здесь — «Чистый выигрыш». Ответ на ежегодный брокмановский вопрос, заданный основателем онлайн-салона интеллектуального дайджеста «The Edge» Джоном Брокманом. Опираясь на свой давнишний интерес к компьютерам, Докинс в этом эссе не только восхищается невероятным и невероятно быстрым расцветом интернета, но и высказывает захватывающий дух предположение, что как только коммуникация между элементами общества становится достаточно быстрой, сама граница между индивидуумом и обществом может размываться, а личная человеческая память выветриваться. Попутно он делает, как обычно, меткие замечания о некоторых культурных и политических аспектах экспоненциального роста интернета, от низкого уровня дискуссии большинства чат-форумов до громадных возможностей для освобождения от деспотической власти, предоставляемых этим ростом, заодно касаясь и вопроса о тяге к анонимности при общении в публичном пространстве. Второй очерк «Разумные инопланетяне» также возник по инициативе Брокмана, на сей раз для сборника эссе, посвященных такому направлению мысли, как теория разумного замысла. Здесь мы переключаем свое внимание с дальнейшей потенциальной эволюции нашей человеческой жизни на Земле на возможность контакта с жизненными формами из других концов Вселенной. И снова приходится проскакивать по лезвию, проводя разграничение между хорошо обоснованными умопостроениями и откровенным суеверием, а заодно не без иронии демонстрируя, что объективная научная истина способна запускать столь же смелые зонды воображения, что и любая разновидность веры в сверхъестественное, но куда более надежные. Очередной дротик — поиски под фонарем, трактующий ту же тему в более легком ключе, с некоторым скептицизмом рассматривает один из подходов к поискам внеземного разума. Заключительное произведение настоящего раздела одновременно и продолжает линию основанных на научном подходе рассуждений и с безошибочной ясностью показывает одно решающее различие, а именно между душой как отделимым от нас обитателем загробного мира и душой как средоточием человеческого духа, глубоким колодцем умственных эмоциональных способностей. Между душой в понимании религиозных учреждений и той душой, в честь которой назван этот сборник и которая прославляется в предисловии Ричарда к нему, под провокационным заголовком «Еще 50 лет убийства души», этот очерк громогласно утверждает эстетическую мощь и величие научного видения мира, вместе с тем — без церемонии развеивает последние остатки картезианского дуализма. У науки все еще есть тайны, и природа сознания не самая маленькая из них, но они — вызов для ученых будущего, неограниченных мистицизмом и свободно идущих навстречу безграничным возможностям реальности. Джиллиан Сомерскейлс. Чистый выигрыш. У литературного агента Джона Брокмана есть милая привычка каждый год около Рождества доставать густо заполненную адресами записную книжку и просить своих корреспондентов дать ответ на ежегодный вопрос от The Edge. В 2011 году вопрос был выбран животрепещущий. «Как интернет изменил ваш способ думать?» Здесь приведен мой вклад в получившуюся книгу. «Как интернет изменил ваш способ думать?» Если бы 40 лет назад брокмановским вопросом было «что, по-вашему, наиболее радикально изменит ваш способ мышления за ближайшие 40 лет», моя мысль мгновенно потекла бы в направлении недавней, на тот момент статьи в журнале Scientific American, сентябрьский выпуск 1966 года, о проекте МАК. Не имея ничего общего с компьютерами Apple Mac, которых тогда еще и в помине не было, проектом Mac называлось совместное предприятие нескольких первопроходцев компьютерной науки, организованное на базе Массачусетского технологического института. Туда входил в числе прочих и возглавлявшийся Марвином Минским кружок ученых-новаторов в области искусственного интеллекта. Но, как ни странно, мое воображение было захвачено не этим. Я, пользователь здоровенных универсальных ЭВМ, единственных доступных в то время компьютеров, был взбудоражен тем, что сегодня покажется полнейшей банальностью, а именно поразительным для меня тогдашнего фактом, что более 30 человек, рассредоточенных по всей территории института, а то и сидевших дома, могли в раз подсоединиться к одному и тому же компьютеру, одновременно обмениваясь информацией с ним и друг с другом. Подумать только, соавторы статьи могли вместе работать над текстом, сообща, пользуясь базой данных компьютера, и при этом находиться в милях друг от друга. В принципе, хоть на противоположных сторонах земного шара. Сегодня такая мысль звучит до нелепого скромно. Задним числом трудно ощутить, насколько футуристичной казалась она в свое время. Мир, преображенный Тимом Бернерсом-Ли, ошарашил бы нас, умей мы, представить его себе 40 лет назад. Кто угодно, вооружившись дешевым ноутбуком и беспроводным подключением среднего качества, может наслаждаться иллюзией головокружительного перепрыгивания с места на место, видя в полном цвете все. От показаний камеры наблюдения на пляже в Португалии до шахматного матча во Владивостоке, а проект Google Earth позволяет нам сегодня пролететь все разделяющее их расстояние, как на ковре-самолете, непрерывно разглядывая пейзаж. Вы можете заскочить поболтать в виртуальном пабе, находящемся в виртуальном городе, о географическом местоположении которого бессмысленно говорить, ведь оно в буквальном смысле отсутствует. Увы, содержание тамошней, пересыпанной словечками вроде «ржу не могу» беседы, скорее всего, окажется бессвязной околесицей, оскорбительной для той технологии, что служит ей посредником. Выражение «метать бисер перед свиньями» будет слишком лестной характеристикой для среднестатистического разговора на чат-форумах. Но это не бисер, а подлинные жемчужины техники и программного обеспечения, и они меня вдохновляют, как и сам интернет и всемирная паутина, по лаконичному определению Википедии система связанных между собой гипертекстовых документов, находящихся в интернете. Она гениальное творение. Одно из высших достижений человечества, и самое поразительное ее качество заключается в том, что она построена не каким-то одним гением вроде Тима Бернерса-Ли, Стива Возняка или Алана Кея, и не какой-нибудь иерархизированной компанией вроде Sony или IBM, а анархичным сотрудничеством зачастую анонимных элементов, географически расположенных, о чем бессмысленно говорить, по всему миру. Тот же проект Mac, но в большем масштабе. В сверхчеловеческом масштабе. Более того, в отличие от проекта Mac, это не одна громадная центральная ЭВМ и куча вспомогательной аппаратуры, а рассредоточенная сеть, составленная из компьютеров разного размера, разной скорости и выпущенных разными производителями, которую никто, буквально никто, никогда не проектировал и не собирал, но которая беспорядочно, естественно, росла как объект не просто биологический, а прямо-таки экологический. Есть, конечно, и негативные аспекты, но их легко простить. Я уже упомянул о никудышном содержании многих бесед на тех интернет-площадках, где нет редакторского контроля. Оставший обычаем принцип анонимности, социологические истоки которого нам стоило бы однажды обсудить, порождает удивительную грубость. Оскорбление непристойности, под какими вы и не помыслили бы поставить свое собственное имя, беззаботно льются с клавиатуры, когда вас скрывает онлайн-маска. Скажем, пи-пи, паршивый пудель или хитрый чайник. Ну и остается вечная проблема отделения правдивой информации от ложной. С подачи быстрых поисковых систем невольно воспринимаешь всю сеть как гигантскую энциклопедию, забывая о том, что обычные энциклопедии подвергаются тщательной правке, а статьи в них написаны отборными специалистами. При всем при том, я не перестаю изумляться, насколько хороша бывает Википедия. Я инспектирую ее, проглядывая те немногие темы, в которых действительно разбираюсь, и по которым вполне мог бы написать статью в традиционную энциклопедию, такие как эволюция или естественный отбор. Эти инспекторские набеги так впечатляют меня, что я не без доверия заглядываю в другие разделы, где мне не хватает знаний из первых рук. Вот почему я счел возможным привести здесь определение всемирной паутины, взятое из Википедии. Нет сомнений, что ошибки закрадываются, а порой и добавляются злонамеренно. Такие вставки бывают продиктованы не столько злым умыслом, сколько тщеславием и преследованием личных интересов. Проводя свою инспекторскую вычетку статьи о естественном отборе, я обратил внимание, что в краткий список литературы включена книга, которую я читал и которая едва ли имела отношение к теме. Я позволил себе убрать ее оттуда. Через полчаса она снова была возвращена на место, подозревая самим автором. Я удалил ее снова. Она опять вернулась, и я сдался, признав свое поражение. Кстати говоря, сейчас ее там нет, да и вся статья стала намного больше и полнее. Но период полужизни ошибки, прежде чем та будет уничтожена механизмом естественной коррекции, обнадеживающе короток. Джон Брокман предостерегает меня, что, хотя научные страницы Википедии и в самом деле великолепны, дело не всегда обстоит подобным же образом в других областях, вроде политики и поп-культуры, где то и дело вспыхивают войны правок. И все же то, что концепция Вики работает, пусть даже только для некоторых отраслей знания, таких как естественные науки, бросает столь явный вызов моему изначальному пессимизму, что мне хотелось бы видеть в этом факте символ всего, что могло бы поддерживать оптимизм по поводу всемирной паутины. Оптимизм — дело хорошее, но все-таки в сети много всякого вздора. Больше, чем в печатных книгах. Потому, вероятно, что те дороже производить, хотя и в них, увы, полно чепухи. Особенно теперь, когда издавать книги за авторский счет стало благодаря компьютерам так просто и дешево. Однако на самом деле быстрота и повсеместное распространение интернета помогают нам сохранять критический взгляд. Если информация на одном сайте выглядит неправдоподобно или слишком правдоподобно, чтобы быть правдой, вы можете тут же проверить ее еще на нескольких. Очень кстати, есть сайты, ведущие учет городских легенд и прочих вирусных мемов. Получая очередное паническое предупреждение, зачастую от имени компании Microsoft или Symantec, об опасном компьютерном вирусе, мы предпочитаем не рассылать его сразу же всем своим контактам, а погуглить ключевую фразу из самого сообщения. Обычно оно оказывается какой-нибудь дезинформацией номер 76, чья история и географическое распространение тщательно отслежены. Главный недостаток интернета — это, пожалуй, то, что веб-серфинг может вызвать зависимость и выливаться в чудовищную трату времени, потворствуя привычке перепархивать с темы на тему, вместо того, чтобы сосредоточиваться в каждый момент времени на чем-то одном. Но я хочу отбросить отрицательный настрой и закончить свои рассуждения несколькими умозрительными и, возможно, более позитивными замечаниями. Стихийное объединение мира, которое совершается сейчас благодаря интернету, любитель научной фантастики может усмотреть здесь пробивающиеся ростки новой формы жизни, напоминает эволюцию нервной системы многоклеточных животных. А представители определенного направления в психологии могли бы увидеть параллели с развитием каждой отдельной личности, образующейся в раннем детстве путем слияния бессвязных и разрозненных зачатков. Мне же на память приходит пророческое озарение из фантастического романа Фреда Хойла «Черное облако». Облако там — это путешествующая между звездами высшая форма разума, чья нервная система состоит из единиц, которые общаются друг с другом при помощи радиосвязи, то есть на порядке быстрее наших с вами неспешных нервных импульсов. Но в каком смысле можно рассматривать облако как единого индивидуума, а не сообщество? Ответ таков. Достаточно сильная взаимосвязанность размывает различия между одним и другим. Если бы мы могли читать мысли друг друга посредством прямой, высокоскоростной радиопередачи непосредственно от мозга к мозгу, человеческое общество стало бы, по сути, единым субъектом. Нечто подобное может слить воедино и те различные элементы, из которых состоит интернет. Это футуристическое предположение возвращает меня к тому, с чего я начал свое эссе. Что, если мы заглянем на 40 лет вперед? Закон Мура, вероятно, еще будет действовать на протяжении хотя бы части этого срока. Достаточно, чтобы произвести на свет какое-нибудь поразительное волшебство. С точки зрения нашего хилого воображения, доведись нам заглянуть туда сегодня. Добывать информацию из всеобщей внетелесной памяти станет значительно проще, и мы будем меньше полагаться на память, заключенную внутри наших черепных коробок. Пока нам все еще необходимы мозги биологического происхождения, чтобы проводить параллели и выставлять связи, но даже эту функцию будут постепенно узурпировать более сложное программное обеспечение и более быстродействующее оборудование. Виртуальная реальность в цвете и высоком разрешении усовершенствуется до такой степени, что отличить ее от реального мира станет обезоруживающе трудно. Крупномасштабные, охватывающие все общество игры наподобие второй жизни вызовут деморализующее привыкание у многих из тех, кто плохо понимает, что там происходит за кулисами. И не надо смотреть на это с высокомерием. Многим людям по всему миру первая жизнь приносит мало радостей. Даже те, кто оказался удачливее, могут счесть, что активно участвовать в жизни виртуального мира увлекательнее, чем быть диванными аналитиками, праздными невольниками большого брата. Для интеллектуалов игра «Вторая жизнь», ее продвинутые последовательницы станут лабораториями социологии, экспериментальной психологии и пришедших на смену новых дисциплин, которым только еще предстоит быть придуманными и получить название. Целые экономики, экосистемы и, возможно, личности не будут существовать нигде, кроме как в виртуальном пространстве. Наконец, могут быть и политические последствия. Правительство ЮАР эпохи апартеида пыталось подавить оппозицию, запрещая телевидение, но в конце концов было вынуждено отказаться от этой идеи. Запретить интернет будет, вероятно, еще труднее. Теократическим и прочим вредоносным режимам будет труднее забивать гражданам головы своей злобной чушью. Помогает ли интернет в конечном счете угнетенным больше, чем угнетателям, вопрос спорный, и ответ на него может в настоящее время варьировать от региона к региону. По крайней мере, стоит надеяться, что более быстрый, более доступный, а главное, более дешевый интернет приблизит долгожданный крах аятолл, мул, попов, телевизионных проповедников и всех, кто обладает властью благодаря тому, что цинично или искренне осуществляет контроль над доверчивыми умами. Быть может, однажды Тим Бернерс-Ли удостоится Нобелевской премии мира. Послесловие. Я перечитываю свою заметку в конце 2016 года, и ее в целом оптимистичный тон меня слегка раздражает. Имеются пугающие убедительные доказательства, что в этом году на судьбоносные президентские выборы в США жизнь покажет, насколько судьбоносными окажутся они не только для Америки, но и для всего мира, повлияла хорошо спланированная кампания по распространению фальшивых новостей, порочащих одного из кандидатов. Если дальнейшее расследование подтвердит подозрения, то хотелось бы надеяться на принятие законов, регулирующих деятельность таких организаций, как Facebook или Twitter, или хотя бы на появление там внутренних механизмов контроля. Сегодня эти социальные сети наслаждаются как свободой публикации, так и свободой доступа к ним. Редакторский контроль минимален. Цензуре подвергаются только грубые непристойности и жестокие угрозы. Но нет никакой проверки фактов, которой так гордятся уважаемые газеты вроде «Нью-Йорк Таймс». Уже заметны признаки того, что грядут реформы. Увы, к выборам 2016 года они не подоспеют. Разумные инопланетяне. Эта статья была написана для еще одной книги под редакцией Джона Брокмана, на сей раз вышедшей в 2006 году, и озаглавленной «Разумная мысль. Наука против теорий разумного замысла». К числу многих бесчетных передергиваний, которыми пользуется хорошо финансируемая клика сторонников разумного замысла, относится и тот довод, будто замысел принадлежит не Богу Авраама, а некоему неопознанному разуму. Не исключено, что инопланетным пришельцам. Это передергивание часто проходит незамеченным. Теоретики разумного замысла, называть их теоретиками без кавычек было бы чересчур лестно для них, преподносят вопрос о том, кто именно создатель – Бог или инопланетный разум, так, будто речь идет о несущественной детали. На самом же деле, как вы увидите из моего эссе, различие огромно. Можно предположить, что цель данной уловки — обойти первую поправку в Конституции США, запрещающую официальную поддержку религии, что приобрело особенную актуальность после того, как в 1982 году на процессе Маклин против Арканзасского комитета по вопросам образования судья Уильям Овертон принял решение отклонить попытку законодателей штата обеспечить сбалансированное преподавание креационистской науки в школах. В религиозности этих людей сомневаться не приходится. Общаясь между собой, они не думают скрывать свою повестку. Джонатан Уэллс, один из ведущих пропагандистов Института Дискавери и автор книги «Антидарвин», давний последователь церкви объединения так называемых «мунитов», во внутрицерковном блоге он оставил под заголовком «Дарвинизм. Почему я пошел на получение второй докторской степени» следующее признание. Обратим внимание, что отцом у мунитов называется сам преподобный Мун. «Слова отца, мои исследования, мои молитвы убедили меня в том, что я должен посвятить свою жизнь искоренению дарвинизма, так же, как многие из моих сподвижников по церкви объединения уже посвятили свою жизнь искоренению марксизма. Когда отец выбрал меня, наряду примерно с десятком других выпускников семинарии, для докторской программы в 1978 году, я с радостью встретил возможность подготовить себя к битве». Уже одна эта цитата ставит под сомнение любую попытку принимать Уэллса всерьез в качестве непредубежденного искателя истины, что было бы довольно скромным минимальным требованием к автору научной работы. Он публично признается, что предпринял исследовательский труд не для того, чтобы выяснить нечто новое о мире, но ради искоренения научной идеи, против которой выступает глава его церкви. Профессор юриспруденции Филипп Джонсон, возродившийся христианин, обычно считающийся главой всей банды сторонников разумного замысла, открыто заявляет, что отвергает эволюцию за ее естественность, в противоположность сверхъестественности. Хотя заявление, будто разумный творец может оказаться космическим пришельцем, звучит лицемерно, оно в состоянии, тем не менее, послужить основой для интересной и поучительной дискуссии. Такое конструктивное обсуждение в рамках науки я и собираюсь предпринять настоящим очерком. В полный рост проблема выявления инопланетного разума стоит перед научной отраслью, называемой SETI, сокращение от Search for Extraterrestrial Intelligence — поиск внеземных цивилизаций. Она заслуживает того, чтобы ее принимали всерьез. Не стоит путать специалистов в этой области с теми, кто жалуется, будто были похищены на летающую тарелку и использованы там в сексуальных целях. По многим причинам, в том числе таким, как предел досягаемости имеющихся у нас радаров и скорость света, чрезвычайно маловероятно, что наше первое знакомство с инопланетным разумом состоится в результате личного визита пришельцев. Ученые, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, рассчитывают встретить инопланетян не во плоти, но в виде радиосигналов, разумное происхождение которых будет, как мы надеемся, очевидно из их последовательности. Найдутся веские аргументы в пользу того, что возможно существование другой разумной жизни во Вселенной. Эта точка зрения опирается на принцип заурядности, благотворный урок, что преподали нам Коперник, Хаббл и другие ученые. Раньше мы думали, что на свете существует только Земля, окруженная прозрачными сферами, которые украшены крошечными звездочками. Позже, когда мы поняли, каковы размеры галактики Млечный Путь, она тоже стала считаться единственным, что есть в мире, средоточием всего. Затем явился Эдвин Хаббл, этакий Коперник последних дней, чтобы низвести до заурядности даже нашу галактику, всего-навсего одну из сотни миллиардов галактик во Вселенной. Сегодня космологи, глядя на Вселенную, на полном серьезе допускают, что она может быть одной из многих в мультивселенной. Точно так же и история нашего биологического вида прежде считалась примерно совпадающей с историей всего на свете. Ну а теперь, позаимствуя у Марка Твена его мощное сравнение, относительная продолжительность нашей истории съежилась до толщины слоя краски на верхушке Эйфелевой башни. Если применить принцип заурядности к жизни на данной планете, то не предостережет ли нас от безрассудной тщеславной мысли, будто во Вселенной, содержащей 100 миллиардов галактик, Земля — единственное место, где есть жизнь? Это сильный аргумент, и меня он, пожалуй, убеждает. Но, с другой стороны, позиции принципа заурядности подрывает другой могущественный принцип, известный под именем антропного. Из факта, что мы имеем возможность наблюдать то, как устроен мир, следует, что устройство мира благоприятствует нашему существованию. Название «антропный принцип» предложил британский математик Брэндон Картер, хотя впоследствии он предпочитал и не без основания формулировку «принцип самоотбора». Я воспользуюсь картеровским принципом, чтобы обсудить возникновение жизни, то химическое событие, в результате которого появилась первая самореплицирующаяся молекула, а следовательно, был приведен в действие механизм естественного отбора ДНК, давший в конечном счете начало всему живому. Давайте предположим, что возникновение жизни – событие воистину чудовищной невероятности. Допустим, случайный инцидент с появлением в первичном бульоне первой самореплицирующейся молекулы был столь непомерной удачей, что вероятность его составляла всего лишь единицу на миллиард для миллиарда планеты лет. С такими фантастически низкими шансами никакой химик не сможет лелеять ни малейшей надежды воспроизвести подобное в лаборатории. В Национальном научном фонде рассмеются в лицо подателю заявки на исследование, предполагаемая вероятность успеха которого составляет 1/100 за год, что уж говорить об 1 миллиардной за миллиард лет. Однако число планет во Вселенной так велико, что даже при столь ничтожной возможности стоит ожидать, что на миллиарде из них есть жизнь, и раз мы явно живем, то здесь, подключается антропный принцип, наша планета неизбежно должна быть одной из этого миллиарда. Даже если шансы возникновения жизни на отдельной планете еще ниже, единица к миллиарду миллиардов, что выводит это событие далеко за рамки того, что мы могли бы назвать возможным, хотя смысл остается ровно тем же самым, сегодня я предпочел бы сказать, что помещает это событие в рамки того, что мы могли бы назвать невозможным. Или еще лучше, невозможным для любых практических целей. Когда имеешь дело со столь исчезающе малыми числами, к таким понятиям, как «возможно» и «невозможно» и «практические цели», бессмысленно подходить с практических позиций. Все равно у нашего с вами существования будет иметься вполне удовлетворительное объяснение. Ведь по правдоподобным оценкам во Вселенной как минимум миллиард миллиардов планет. Вполне вероятно, что одна обитаемая планета в ней найдется. И как только мы соглашаемся принять подобное допущение, антропный принцип делает все остальное. Любое, следящее сейчас за ходом моих рассуждений существо, поневоле должно находиться на той самой обитаемой планете, и, следовательно, эта планета — Земля. Такое применение антропного принципа поразительное, однако же неопровержимо. Я изложил его в упрощенном виде, подразумевая, что раз уж на планете возникла жизнь, то дарвиновский естественный отбор приведет к появлению разумных мыслящих существ. Чтобы быть более точным, мне следовало бы говорить о совместной вероятности того, что жизнь возникнет и что со временем ее эволюция сформирует разумных существ мышлением, подобным человеческому. Может статься, что химическое возникновение самореплицирующейся молекулы, необходимое, чтобы инициировать естественный отбор, было событием еще относительно возможным, а вот последующие этапы эволюции разумной жизни — крайне невероятными. В своей книге «Демон Менделя», в Америке выпущенной под сбивающим с толку названием «Отзывчивый ген», Марк Ридли высказывает предположение, что по-настоящему маловероятным шагом для нашей формы жизни было появление эукариотической клетки. Эукариотические клетки — это то, из чего мы состоим, причем под нами я имею в виду все живое, за исключением бактерий и архей. Признак эукариотических клеток — наличие ограниченного мембраны ядра, где содержится ДНК, и так называемых органелл, в частности митохондрий, которые, как мы теперь знаем, происходят от симбиотических бактерий. Они по-прежнему самостоятельно размножаются внутри клетки и обладают собственной ДНК. Возможно, Ридли и прав, считая подобные симбиотические союзы событиями крайне невероятными, шальной удачей. Тем не менее, они случались как минимум дважды. Первый раз, когда в клуб вступили зеленые бактерии, в качестве хлоропластов поделились с растениями фотосинтетическим ноу-хау, которым те пользуются по сей день. А второй раз, когда в дело вошли предки уже упомянутых митохондрий. Лин Маргулис, в чьем послужном списке попадались как озарения, так и ошибки, считала, что подобных судьбоносных альянсов было еще больше. Из его рассуждений выходит, что существует несметное множество планет с жизнью наподобие бактериальной, но лишь ничтожная часть из них преодолевает следующий барьер и подходит к уровню, аналогичному эукариотической клетке, к тому, что Ридли называет сложными формами жизни. Кто-то, однако, может придерживаться мнения, что преодолеть оба эти барьера было сравнительно легко, и что действительно трудным шагом для жизни на Земле стало достижение человеческого уровня интеллекта. Согласно такой точке зрения, можно ожидать, что во Вселенной полным-полно планет, населенных сложными жизненными формами. Но только одна служит обителью созданием, способным заметить факт своего собственного существования и, следовательно, применять антропный принцип. Неважно, как именно мы распределим шансы между тремя упомянутыми барьерами, а также какими-нибудь другими, скажем, возникновением нервной системы. Покуда шансы того, что на какой-нибудь планете разовьется жизнь, способная размышлять об антропном принципе, составляет не менее одной к n, где n — общее число планет во Вселенной, у нас будет достаточное и удовлетворительное объяснение нашего с вами существования. Но хотя к этим антропным рассуждениям совершенно невозможно придраться, интуиция мне настойчиво подсказывает, что нам нет нужды прибегать к ним. Подозреваю, что вероятность появления жизни и последующей эволюции разума достаточно высока для того, чтобы на многих миллиардах планет действительно встречались разумные жизненные формы, многие из которых настолько развитые, чем мы, что у нас могло бы возникнуть искушение поклоняться им как божествам. К счастью или к несчастью, мы с ними, скорее всего, не встретимся. Даже при таких, на первый взгляд, завышенных ожиданиях, разумная жизнь все равно остается узницей островков, разбросанных по Вселенной на расстоянии в среднем слишком большом, чтобы их жители смогли когда-либо нанести друг другу визит. Энрико Ферми на свой знаменитый риторический вопрос «А где все?» мог бы получить неутешительный ответ. Они повсюду, но слишком далеко друг от друга, чтобы встретиться. Как бы то ни было, по моему мнению, шансы возникновения разумной жизни существенно выше тех, коими мы довольствуемся на основании своих антропных расчетов. А следовательно, я полагаю, что в сети стоит вкладывать немалые деньги. Положительный результат поисков стал бы будоражащим воображение биологическим открытием, быть может, сопоставимым в истории биологии только непосредственно с дарвиновским открытием естественного отбора. Если Сети когда-нибудь уловит сигнал, тот весьма вероятно будет исходить от космического разума, принадлежащего к высокоразвитому, а иначе говоря, богоподобному краю спектра. У жизненных форм, находящихся на нашем нынешнем уровне развития, нет технологий, которые позволяли бы преодолевать гигантские расстояния. Таким образом, наука и технологии существ, сумевших проскочить этот барьер, наверняка будут намного более передовыми по сравнению с нашими. Нам будет чему поучиться у этих инопланетян, особенно в вопросах физики, которая для них такая же, как и для нас, даже если они знают о ней намного больше. Биология будет совершенно другой, но вот насколько именно другой — вопрос захватывающий. Все общение будет односторонним. Если Эйнштейн был прав насчет ограничения, накладываемого скоростью света, то это сделает диалог невозможным. Мы сумеем узнать что-то о них, но будем не способны рассказать в ответ о себе. Так как же мы могли бы понять, что за некой последовательностью радиосигналов, уловленных гигантской параболической антенной и доподлинно пришедших из далекого космоса, а не являющихся мистификацией, стоит разум? Определенные надежды возлагались на сигналы, которые впервые получила Джесселин Белл Бёрнелл в 1967 году и в шутку назвала LGM-сигналами, от выражения Little Green Man — «маленькие зеленые человечки». Теперь известно, что этот ритм, повторяющийся с периодичностью чуть более одной секунды, исходит от пульсара. Собственно, так пульсары и были открыты. Пульсаром называется нейтронная звезда, вращающаяся вокруг своей оси и испускающая пучки радиоволн, подобно маяку. То, что звезды могут вращаться, да так, что продолжительность их дня измеряется секундами, факт чрезвычайно неожиданный, хотя это и не единственный удивительный факт о нейтронных звездах. Но для целей настоящей статьи важно, что периодичность обнаруженных Белл-Бёрнелл сигналов не показатель их разумного происхождения, а спонтанный результат самой обычной физики. Множество очень простых физических явлений, от капающей воды до всевозможных маятников, способны производить ритмичную пульсацию. Что бы еще могло прийти в голову исследователю Сети в качестве маркера разумной жизни? Но если предположить, что инопланетяне деятельно стремятся известить нас о своем присутствии, то мы можем задаться вопросом, а как бы нам самим следовало поступить, если бы мы пытались предъявить доказательства того, что существуем и разумны? Если не отправлять ритмичные послания, напоминающие обнаруженный Bell Burnell LGM сигнал, то что же делать? Несколько разных ученых предположили, что самым очевидным посланием, которое могло бы исходить только от разумного отправителя, был бы набор простых чисел. Но где гарантия, что последовательность импульсов, основанная на простых числах, непременно имеет своим источником искушенную в математике цивилизацию? Строго говоря, мы не в состоянии доказать, что простые числа не могут генерироваться каким-нибудь неодушевленным физическим механизмом. Мы вправе только утверждать, что еще ни один физик не открыл никакого небиологического процесса, способного на такое. И если уж рассуждать совсем строго, то подобная оговорка справедлива для каких угодно сигналов. Тем не менее, существуют такие разновидности сигналов. Самым элементарным примером служит, вероятно, последовательность простых чисел, которые будут выглядеть столь убедительно, что любое альтернативное объяснение покажется абсурдным. Вызывает беспокойство то, что биологам удалось предложить модели, которые способны генерировать простые числа, но не подразумевают никакого разумного начала. Периодические цикады выходят из-под земли для размножения каждые 17 одни разновидности или 13 другие разновидности лет. Две различные теории, объясняющие такую странную периодичность, основываются на том факте, что 13 и 17 — простые числа. Я изложу только одну из этих теорий. Она исходит из того, что размножаться путем подобных нашествий — это приспособление, позволяющее получить численное превосходство над хищниками. Но в ответ хищники выработали свою собственную периодичность размножения, чтобы пользоваться нашествиями или, с их точки зрения, урожаем цикад. Ответом последних в эволюционной гонке вооружений было удлинение периода между нашествиями. Хищники реагировали на это удлинением своего жизненного цикла. Напоминаю, что в моем телеграфно-кратком изложении под словами «ответ» и «реагировать» имеются в виду неосознанные решения, а только слепой естественный отбор. Если в ходе гонки вооружений цикады достигали периода, скажем, 6 лет, когда число лет оказывалось делимым на какое-нибудь другое число, то хищники находили выгодным сокращать свой период размножения, например, до 3 лет, регулярно синхронизируя таким образом пики собственной численности с изобилием цикад. И только когда цикады попадали на простое число, это становилось совершенно невозможным. Цикады продолжали увеличивать периоды до тех пор, пока число лет не становилось слишком большим для того, чтобы хищники могли с ним синхронизироваться, и при этом простым, чтобы не быть кратным какому-нибудь более короткому циклу. Ну что же, теория, на первый взгляд, не самая правдоподобная, но я и не ставил себе целью убедить вас в том, что она верна. Мне просто нужно было показать, что механистическая модель, не требующая осознанных математических расчетов и, однако же, генерирующая простые числа, вполне вообразима. Пример с цикадами демонстрирует, что хотя не связанная с биологией физика и не может производить последовательности простых чисел, бессознательные биологические процессы на это способны. Даже неправдоподобный рассказ про цикад может послужить притчей, предостерегающей нас от того, чтобы обязательно видеть в простых числах несомненное свидетельство разумной жизни. Сложность обнаружения разумных существ по радиосигналам сама по себе предостережение. Она приводит на память историческую аналогию с доводами в пользу разумного замысла. Были времена, когда практически все, за очень редкими и очень выдающимися исключениями вроде Давида Юма, полагали совершенно очевидным, будто сложность устройства живых объектов безошибочно указывает на то, что они были осознанно спроектированы. Возвращаясь к одной из предыдущих сносок, скажу, что это могло быть причиной того, почему до Дарвина и Уоллеса никто, в том числе и такие великие мыслители, как Аристотель или Ньютон, не додумался до идеи естественного отбора. Тут стоит призадуматься вот над чем. Жившие в XIX веке современники Дарвина были вправе также изумиться его выдающемуся открытию, как сегодня мы изумимся, если какой-нибудь физик откроет неодушевленный механизм, способный генерировать простые числа. Пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов вероятность, что другие принципы, сравнимые с дарвиновским и способные создавать иллюзию замысла так же убедительно, как это делает естественный отбор, еще ждут своего открытия. Лично я не склонен предполагать что-либо подобное. Сам по себе естественный отбор, если его правильно понимать, представляет собой достаточно могущественную силу, чтобы создавать практически безграничную сложность и иллюзию замысла. Не будем забывать, что где-нибудь во Вселенной могут существовать такие версии естественного отбора, которые, хотя не основываются на том же самом законе, что был открыт Дарвином на нашей планете, в деталях будут отличаться от земных вплоть до полной неузнаваемости. Не будем забывать и о том, что естественный отбор может способствовать возникновению других форм замысла. Он не останавливается на таких своих непосредственных свершениях, как перья, уши или мозг. Как только естественный отбор создает мозги или некий их инопланетный аналог, те могут продолжить начатое им и создавать технологии, инопланетный аналог технологий, в том числе компьютерные, инопланетно-компьютерные, которые, как и мозги, способны проектировать. Воплощением осознанного инженерного замысла, то есть скорее косвенным, чем непосредственным результатом естественного отбора, ничто не мешает прорываться к новым горизонтам сложности и изящества. Иначе говоря, в качестве замысла отбор проявляет себя на двух уровнях. Во-первых, есть иллюзия проектировщика, видимая в птичьем крыле, в человеческом глазу или мозге. А во-вторых, есть подлинная спроектированность, результат деятельности мозгов, сформированных эволюцией. Мой друг-философ Дэниел Деннет настойчиво утверждает, например, в книге «Разум от начала до конца», что нам нужно прекратить употреблять слово «иллюзия» и просто называть действие естественного отбора проектированием. Я понимаю его мысль, но развивать ее здесь значило бы сделать менее ясной мою. В рамках его терминологии можно было бы сказать, что отбор занимается проектированием и что среди проектируемых им объектов есть такие, например, головной мозг, которые сами способны проектировать. Не будем устраивать прения по поводу семантических тонкостей. Перейду теперь к своей основной мысли. На самом деле имеется огромная разница между разумным создателем, возникшим в ходе долгого эволюционного процесса, неважно, на этой планете или еще на какой-нибудь, и разумным создателем, просто вдруг явившимся, безо всякой истории происхождения. Креационисты заявляют, будто глаз, бактериальный жгутик или механизм свертывания крови настолько сложны, что наверняка были кем-то спроектированы. Однако то, кого именно они понимают под проектировщиком, возникшего в ходе плавной эволюции пришельца с далекой планеты или же сверхъестественное божество, радикально меняет все дело. Постепенная эволюция представляет собой настоящее объяснение, поскольку она действительно теоретически способна создать разум достаточно замысловатый, чтобы проектировать механизмы и прочие объекты, которые настолько сложны, что не могли бы возникнуть с помощью создателя. А гипотетические создатели, выпрыгивающие из ниоткуда, не объясняют ничего, ведь они не в состоянии объяснить самих себя. Если не строгая логика, то здравый смысл подсказывает нам, что некоторые из рукотворных машин не могли бы возникнуть никаким иным путем, кроме разумного замысла. Реактивный истребитель, космическая ракета, автомобиль, велосипед — для всего этого совершенно точно необходим обладающий сознанием проектировщик. Но важно, что у объекта, осуществлявшего проектирование, у человеческого мозга проектировщика не было. Существует несметное количество доказательств, что эволюция головного мозга человека шла через плавную последовательность почти неуловимо совершенствовавшихся промежуточных форм, ископаемые остатки которых сохранились в палеонтологической летописи, а аналоги до сих пор встречаются повсюду в животном царстве. Кроме того, Дарвин и его последователи, как жившие в 20 веке, так и живущие в 21, предложили кристально ясное и правдоподобное объяснение механизма, продвигающего эволюцию вверх по ступенчатым склонам. Я окрестил этот процесс восхождением на гору невероятности. Естественный отбор — не какое-нибудь последнее прибежище для отчаявшейся теории. Он — идея, убедительность и мощь которой сразят вас наповал, как только она откроется вам во всей своей изящной простоте. Гексли мог сколько угодно восклицать, каким же дураком я был, что сам до этого не додумался. Скажу больше. Мало того, что естественным отбором объясняются глаза, жгутики бактерий, перья и способные к проектированию мозги. Мало того, что им можно объяснить любое описанное явление в биологии. Он еще единственное правдоподобное объяснение из всех когда-либо предложенных. Самое же главное, что аргумент от невероятности — тот самый аргумент, который сторонники идеи разумного замысла доверчиво считают своим союзником, разворачивается и наносит их доводам сокрушительный и смертоносный удар. Данный аргумент строится на бесспорно верном утверждении, что некоторые природные феномены, такие как жгутик бактерии или, скажем, глаз, слишком невероятны, чтобы появиться просто так. Они должны были возникнуть в результате какого-то очень специфического процесса, генерирующего невероятность. Но перескакивать отсюда к выводу, будто этим очень специфическим процессом было осознанное проектирование, ошибочно. Правильный ответ — естественный отбор. Предложенная покойным сэром Фредом Хойлом шуточная аналогия с Боингом 747 полезна, хотя и она поддерживает точку зрения, противоположную той, в защиту которой была придумана. «Спонтанное возникновение жизни во всей ее сложности, — говорит Хойл, — столь же невероятно, как ураган, что пронесся над свалкой и случайно собрал Боинг 747». Все мы согласимся, что и самолеты, и живые организмы слишком невероятны для того, чтобы появиться в силу случайности. Более точная характеристика того типа невероятности, о котором идет речь, это предопределенная невероятность или предопределенная сложность. Причины, почему предопределенность важна, разъяснены мною в книге «Слепой часовщик». Вначале я указал на то, что случайно угадать комбинацию цифр, открывающую здоровенный кодовый замок банковского хранилища, невероятно в том же смысле, что и собрать авиалайнер, беспорядочно сваливая в кучу куски металлолома. Из всех миллионов уникальных, рассуждая ретроспективно невероятных комбинаций кодового замка, только одна открывает его. Точно так же из всех миллионов уникальных и задним числом невероятных куч металлолома только одна или очень немногие сможет взлететь. Уникальность той комбинации, которая взлетает, или той, которая открывает сейф, видна нам не только ретроспективно. Она была предопределена заблаговременно. Производитель замков установил данную комбинацию и сообщил ее управляющему банком. Способность к полету — это тоже такое свойство авиалайнера, которое мы устанавливаем заранее. При достаточно высокой степени сложности, когда, согласимся, случайность уже не работает, есть только два известных нам процесса, приводящих к возникновению предопределенной невероятности — разумный замысел и естественный отбор. Лишь последний из них подходит на роль первопричины, ведь он создает предопределенную сложность, отталкиваясь от крайне простых начал. Разумный замысел на такое не способен, поскольку создатель сам должен находиться на чрезвычайно высоком уровне предопределенной сложности. Если предустановленные свойства Боинга 747 — способность летать, то предустановленные свойства разумного проектировщика — это способность проектировать. Разумный замысел не может служить окончательным объяснением чего бы то ни было, так как поднимает вопрос о своем собственном происхождении. От низин первозданной простоты естественный отбор постепенно и неуклонно прокладывает себе путь вверх по пологим склонам горы невероятности до тех пор, пока по прошествии достаточного времени на геологической шкале конечным итогом эволюции не окажется нечто вроде глаза или сердца. Объект, находящийся на таком уровне предопределенной невероятности, что никто, будучи в здравом уме, не сочтет его результатом случайной удачи. Самые злосчастные ошибочные представления о дарвинизме — полагать, будто это теория слепого случая. По-видимому, оно проистекает из того факта, что мутации случайны. Не исключено, что объяснять данное недопонимание таким образом чересчур великодушно. Оно вполне может быть следствием крайней скудости воображения, когда человек просто не в состоянии представить никакой другой альтернативы осознанному созиданию, кроме случайности. Однако естественный отбор — процесс какой угодно, но только не случайный. Главное необходимое свойство любой теории происхождения жизни — стремиться избежать объяснения шальной удачей. Очевидно, что если бы теория естественного отбора была теорией слепой случайности, то она не могла бы быть верной. Дарвиновский естественный отбор — это не случайное выживание изменяющихся случайным образом закодированных инструкций для построения организмов. Некоторые инженеры даже открыто используют дарвинистский подход для оптимизации систем. Они наращивают производительность, начиная со скромных показателей и плавно поднимаясь по наклонному скату усовершенствования в направлении оптимума. Возможно, на самом деле такой подход свойственен вообще всем инженерам, даже если им не приходит в голову назвать его дарвинистским. В мусорной корзине инженера оказываются мутантные проекты, от которых он отказался еще прежде, чем проверил их на практике. Некоторые проекты не успевают даже попасть на бумагу, будучи отвергнутыми прямо у инженера в голове. Мне не нужно разбирать вопрос, является ли дарвиновский естественный отбор хорошей и полезной моделью того, что происходит в головном мозге изобретателя или художника. Созидательная творческая работа инженеров, артистов и вообще чья угодно может как быть, так и не быть убедительно представлена в виде разновидности дарвинизма. Основополагающая идея остается прежней. Любая предопределенная сложность в конечном итоге непременно возникает из простоты в ходе некоего процесса постепенного нарастания. Если мы когда-нибудь вдруг обнаружим доказательства тому, что некоторые особенности земной жизни настолько сложны, что обязательно должны были быть сконструированы кем-то разумным, ученые без колебаний и, несомненно, с некоторым воодушевлением рассмотрят возможность ее создания внеземным разумом. Молекулярный биолог Фрэнсис Крик и его коллега Лесли Оргил уже сделали подобное предположение, подозревая, что не всерьез, выдвинув теорию направленной панспермии. Согласно идее Оргила и Крика, инопланетные проектировщики преднамеренно засеяли Землю бактериальной жизнью. Однажды меня спросили для документального фильма, который оказался креационистской пропагандой, о чем я тогда не подозревал, могу ли я хотя бы помыслить, что жизнь на Земле была каким-либо образом умышленно создана. Я ответил, что единственный способ, какой я мог бы себе представить, хотя и не верю в него, это вмешательство внеземного разума, созданного в конечном счете путем постепенной эволюции. И понеслось. Ричард Докинс верит в зеленых человечков. Вот уж сенсация так сенсация. Но важно, что те и сами были конечным продуктом некой разновидности дарвиновского естественного отбора. Сверхъестественное объяснение несостоятельно, поскольку оно увиливает от обязанности объяснить само себя. У креационистов, рядящихся в одежды теоретиков разумного замысла, есть только один аргумент. Излагается он следующим образом. Первое — глаз или височно-нижнечелюстной сустав млекопитающих, или бактериальный жгутик, или локтевое сочленение малой пестрой хорьковой лягушки, о которой вы отродясь не слышали, а пока наводите справки, непрофессиональная публика решает, что вам нечем крыть, объект несократимой сложности. Второе. Следовательно, он не мог возникнуть в ходе эволюции путем постепенных преобразований. Третье. А значит, он был спроектирован. Поддержку аргумента под номером один о несократимой сложности еще никогда не было приведено никаких доказательств. Ранее, обсуждая его, я порой давал ему название убеждения личным недоверием. Этот довод всегда преподносится от противного. Дескать, раз теория А оказалась в некотором отношении неудовлетворительной, то приходится по умолчанию принять теорию Б, даже не поинтересовавшись, не может ли и та быть неудовлетворительной ровно в том же самом отношении. Для биолога одним из разумных возражений на убеждение личным недоверием будет подвергнуть критике пункт 2. Внимательно разобрать предложенные примеры и показать, что они либо возникли, либо легко могли возникнуть в ходе плавной эволюции. Дарвин проделал такое на примере с глазом. Позже палеонтологи продемонстрировали то же самое для височно-нижнечелюстного сустава млекопитающих, а современные биохимики — для бактериального жгутика. Но главная мысль этого очерка состоит в том, что, строго говоря, нам вообще незачем спорить с пунктами 1 и 2. Даже если вдруг мы с ними согласимся, пункт 3 все равно останется безнадежно несостоятельным. Если когда-нибудь найдутся неопровержимые доказательства, свидетельствующие о наличии разумного замысла в устройстве, скажем, бактериальной клетки, доказательства столь бесспорные, как если бы в код ДНК была явственно встроена подпись изготовителя, они будут подтверждать лишь существование некоего проектировщика, который сам был создан естественным отбором или каким-то иным до ныне неизвестным механизмом постепенного наращивания сложности. Обнаружится подобное доказательство, мы сразу же начнем мыслить в русле криковской направленной панспермии, а отнюдь не сверхъестественного творца. Какую бы несократимую сложность мы ни нашли, ее конечное объяснение никак не может также быть несократимо сложным. Либо вы удовлетворяетесь случайностью в качестве объяснения, отвергая тем самым существование изначального проектировщика, либо же нет, и в таком случае любая попытка направить этот аргумент против теории эволюции непоследовательна, а то и бесчестна. Нельзя усидеть на двух стульях. Послесловие. Многие теологи не оставляют жалких попыток усидеть на двух стульях при помощи нахальства. Они в приказном порядке утверждают, что сам их Бог и Творец не сложен и невероятен, а прост. Мы знаем, что он прост, поскольку такие выдающиеся богословы, как Фома Аквинский, говорят, что он прост. Можно ли представить себе более неприкрытую отговорку? Творец, достойный так называться, не только должен обладать достаточной вычислительной мощностью, чтобы придумать квантовую физику элементарных частиц, общую теорию относительности, ядерную физику звезд и химию жизни, у него еще, по крайней мере, в случае Бога Фомы Аквинского, должна остаться пропускная способность, чтобы выслушивать молитвы и прощать, или не прощать по собственному вкусу грехи всех наделенных сознанием существ в созданной им Вселенной. Так ли уж он? Прост. Поиски под фонарем. Статья впервые была опубликована 26 декабря 2011 года на сайте Фонда разума и науки Ричарда Докинза. Всем известен следующий анекдот. Человек старательно шарит ночью под фонарем. На вопрос прохожего отвечает, что потерял ключи. «Ты потерял их под фонарем?» «Нет». Так зачем же ищешь под ним? А тут светлее. В рассуждениях этого человека есть своя безумная логика, и она, похоже, обладает притягательностью для Пола Дэвиса, выдающегося британского физика, ныне работающего в университете штата Аризоны. Дэвиса, как и меня, интересует вопрос, является ли наша форма жизни единственной во Вселенной. Код ДНК, машинный код жизни, практически идентичен у всех когда-либо изучавшихся живых существ. Крайне маловероятно, чтобы точно такой же код, состоящий из 64 триплетов, мог по случайности независимо возникнуть более одного раза. Это главное доказательство того, что все мы родственники, что у всех организмов был один общий предок, живший, вероятно, между 3 и 4 миллиардами лет назад. Если жизнь возникала здесь неоднократно, то сохранилась единственная ее разновидность — наша, олицетворяемая кодом ДНК. Если на других планетах есть жизнь, у нее, скорее всего, имеется нечто аналогичное генетическому коду, но очень вряд ли он окажется таким же, как наш. Обнаружим мы жизнь, скажем, на Марсе, лакмусовой бумажкой для проверки того, независимо ли она возникла, станет ее генетический код. Если там будет ДНК и те же самые 64 кодирующих триплета, придется заключить, что мы имеем дело со вторичным заражением, возможно, посредством метеорита. Нам известно, что метеориты действительно время от времени путешествуют между Землей и Марсом. Кстати, вот вам еще один пример поисков под фонарем. Метеорит может упасть на Землю где угодно, но у нас мало шансов обнаружить его на какой-либо поверхности, за исключением постоянного снегового покрова. Во всех прочих местах метеорит выглядит обычным камнем и вскоре оказывается скрытым от глаз растительностью, пыльными бурями или движением грунта. Вот почему ученые, охотящиеся за метеоритами, отправляются в Антарктиду. Дело не в том, что метеориты там встречаются чаще, чем где бы то ни было, а в том, что их там хорошо видно, даже если они упали давным-давно. Фонарь там, где Антарктида. Любой камень или небольшой валун, лежащий на снежной поверхности, должен был откуда-то свалиться, поэтому вполне вероятно, что это метеорит. Доказано, что некоторые из найденных в Антарктиде метеоритов прилетели с Марса. Столь поразительный вывод следует из тщательного сравнения их химического состава с образцами, взятыми на Марсе автоматическими космическими аппаратами. Когда-то в отдаленном прошлом крупный метеорит со страшной силой ударил по Марсу. Куски марсианских скал взрывом выбросило в космос, и некоторые из них, в конце концов, очутились здесь. Из сказанного следует, что между двумя планетами и в самом деле время от времени происходит обмен материи, а это создает возможность для перекрестного заражения жизнью, по умолчанию бактериальной. Если бы земная жизнь действительно была занесена на Марс или, наоборот, марсианская на Землю, мы бы выяснили это по ее генетическому коду. Он не отличался бы от нашего. Соответственно, если мы обнаружим форму жизни с другим генетическим кодом, основанным не на ДНК или же на ДНК, но иначе зашифрованной, такую жизнь можно будет назвать подлинно чужеродной. Пол Дэвис предполагает, что нам, быть может, и не нужно лететь в поисках подлинно чужеродной жизни аж на Марс. Путешествовать в космосе дорого и трудоемко. Не лучше ли начать поиски прямо здесь, дабы найти чужеродную форму жизни, возникшую на Земле независимо от нашей и никуда отсюда не девшуюся? Не следует ли нам методично изучать генетический код каждого попавшего к нам в руки микроорганизма? До сих пор у всех исследованных нами организмов код был таким же, как наш. Но мы никогда не занимались систематическими поисками иного генетического кода. Земля — вот фонарь Пола Дэвиса, поскольку шарить среди земных бактерий куда дешевле и проще, чем лететь на Марс, не говоря уже о других звездных системах, где было бы больше надежды повстречать инопланетную жизнь. Я желаю Полу удачи в поисках под данным конкретным фонарем, но очень сомневаюсь в успехе его предприятия. Отчасти по причине, на которую указал еще Чарльз Дарвин. Любая иная форма жизни была бы, вероятно, уже давно съедена представителями нашей. Скорее всего, бактериями могли бы мы добавить сегодня. Обо всем этом мне напомнила заметка в Guardian от 23 декабря 2011 года, озаглавленная «Ученые прочесывают каждый метр на изображениях поверхности Луны в поисках инопланетной жизни». И снова речь идет о нашем старом приятеле Поле Дэвисе. И снова он ползает на четвереньках, хоть уже и под другим фонарем. Если обладающие передовыми технологиями пришельцы когда-либо нас посещали, то, скорее всего, в прошлом, а не в настоящем, по той простой причине, что прошлое длилось намного дольше, как бы мы ни определяли настоящее, как то, что происходит при нашей жизни, или даже как всю документированную историю человечества. Следы визитов инопланетян, обломки космических кораблей, мусор, свидетельства разработки недр, а то и намеренно оставленные сообщения, как в фильме «Космическая одиссея» 2001 года, быстро, по геологическим меркам, затерялись бы на подвижной, покрытой растительностью земной поверхности. Луна же дело другое. Ни тебе растений, ни ветра, ни тектонических движений. Нил Армстронг гулял по лунной пыли 42 года назад, а его следы, должно быть, до сих пор выглядят свежими. Вот Пол Дэвис со своим коллегой Робертом Вагнером и рассудил, что не бессмысленно было бы изучить буквально каждую фотографию лунной поверхности, сделанную с высоким разрешением, чисто на всякий случай, не найдется ли там каких следов. У Артура Кларка инопланетяне оставили свое сообщение в виде стелы именно на Луне. Так его могла обнаружить только цивилизация, достаточно развитая, чтобы быть этого достойной. Вероятность невелика, но выигрыш может быть очень большим, так что оно того стоит. Я настроен крайне скептически. Подозреваю, что где-нибудь еще во Вселенной жизнь существует, но встречается она, вероятно, крайне редко, будучи изолированной на далеко разбросанных островках. Этакая небесная Полинезия. С одного островка на другой неизмеримо проще добраться в форме радиосигналов, нежели нанести визит собственной персоной. Дело в том, что радиоволны распространяются со скоростью света, тогда как твердые тела со скоростью, ну, скажем, твердых тел. Более того, радиоволны распространяются в виде бесконечно расширяющейся сферы, а тело в каждый момент времени может передвигаться только в каком-то одном направлении. Вот почему SETI, поиск внеземных цивилизаций при помощи радиотелескопов, целесообразный подход, который не так уж дорог по меркам большой науки. Но поиски Пола Дэвиса под его последним фонарем намного дешевле, и я снова желаю ему удачи. Еще 50 лет. Убийство души? Заглядывать в будущее — развлечение, заведомо чреватое ошибками. Но была не была, вот вам мой вклад в книгу «Как мы будем жить через 50 лет», вышедшую в 2008 году под редакцией Майка Уоллеса. «Еще 50 лет, и наука убьет душу». Какое ужасное бездушное заявление. Это так, но только если вы его неправильно поняли, что, заметим, совсем нетрудно. У слова «душа» есть два значения. «Душа» — один — и душа-2, обладающие поверхностным сходством, но глубоко различные. Следующее определение, взятое из Оксфордского словаря английского языка, выражает то, что я называю «душой один» — духовная часть человека, считающаяся живущей после смерти и способной испытывать счастье или мучение в своем будущем состоянии. Бестелесный дух умершего человека, считающийся независимой сущностью, наделенной некой формой и некими личностными качествами. Душа один — та, которую уничтожит наука. Она сверхъестественна, бесплотна, остается жить после гибели мозга и способна радоваться и страдать, даже когда нейроны обратятся в прах, а гормоны рассеются. Наука собирается разделаться с ней окончательно. Душе 2, однако, нечего опасаться со стороны науки. Напротив, наука — ее сестра и служанка. Следующими определениями, тоже из Оксфордского словаря, переданы различные аспекты души 2. Интеллектуальная или духовная сила, высокое развитие умственных способностей, также, в несколько более широком смысле, способность глубоко чувствовать восприимчивость, средоточие эмоций, ощущений, чувств, эмоциональная составляющая человеческой природы. Эйнштейн был великим поборником души 2 среди ученых. Карл Саган тоже прекрасно умел отстаивать ее права. Мое собственное скромное приношение ей — книга «Расплетая радугу». Или давайте послушаем великого индийского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара. «Этот трепет перед прекрасным, этот невероятный факт, что открытие, которому нас побуждает поиск красоты в математике, непременно находит свое точное отражение в природе, вынуждает меня заявить, что красота — вот то, на что человеческий разум откликается с наибольшей глубиной и силой». Цитируется по книге Мартина Риса «Перед началом». Я уже приводил этот фрагмент в первом эссе данного сборника, но повторить его не лишним. Такова «Душа 2» — разновидность душевности, почитаемой наукой, любимая ею и неотделимая от нее. Далее в настоящей статье речь будет идти только о душе один, которая уходит корнями в дуалистическую теорию, утверждающую, что у жизни есть некая нематериальная составляющая, некий нефизический витальный элемент. Согласно этой теории, тело должно быть анимировано анимой, оживлено жизненной силой, возбуждено каким-то таинственным возбудителем, одухотворено духом и действует осознанно благодаря мистическому ингредиенту, называемому сознанием. Не случайно все приведенные здесь описания души один тавтологичны. Джулиан Хаксли метко высмеял Анри Бергсона за его «Элан Виталь», высказав предположение, что двигатель паровоза работает благодаря «Элан Локомотив». Кстати говоря, прискорбно, что Бергсон так и остается единственным ученым, когда-либо получившим Нобелевскую премию по литературе. Наука уже основательно потрепала и изнурила душу один. В ближайшие 50 лет она уничтожит ее совершенно. 50 лет назад мы только начали свыкаться со статьей Уотсона и Крика, опубликованной в 1953 году в журнале Nature, и лишь немногим был ясен ее ошеломляющий смысл. В том, что они совершили, видели лишь искусное достижение молекулярной кристаллографии, а в заключительном предложении их работы от нашего внимания не ускользнуло, что из постулируемого нами специфического образования нуклеотидных пар непосредственно следует возможный механизм копирования генетического материала, не более чем занятную краткую недомолвку. Задним числом нам понятно, что называть это недомолвкой значит, в свою очередь, недоговаривать очень и очень многое. До открытия Уотсона Крика один современный ученый сказал Крику, когда тот представил его Уотсону: «Уотсон? А я думал, ваша фамилия Уотсон Крик». Авторитетный историк науки Чарльз Сингер еще мог писать следующее: «Вопреки противоположным толкованиям, теория гена не является механистической теорией. Ген постижим в качестве химической или физической единицы не больше, чем клетка, или, если уж на то пошло, организм в целом. Если мне понадобится живая хромосома, то есть такая хромосома, которая способна функционировать, никто не сможет предоставить мне ее где-либо вне ее настоящего окружения, не больше, чем живую руку или ногу». Доктрина относительности функций справедлива для гена в не меньшей степени, чем для любого из органов тела, который существует и функционирует только во взаимосвязи с другими органами. Таким образом, наиновейшая из биологических теорий оставляет нас там же, где мы были изначально, перед лицом особой силы, называемой жизнью или психе, которая не только ни на что не похожа, но и каждое из проявлений которой уникально. Уотсон и Крик не оставили от этой точки зрения камня на камне, она потерпела позорное поражение. Биология становится отраслью информатики. Ген Уотсона Крика представляет собой одномерную цепочку линейных данных, отличаясь от компьютерного файла только той несущественной особенностью, что универсальный код, которым он записан, не двоичный, а четверичный. Гены — это последовательности цифровой информации. Их можно выделить, прочесть как у живых, так и у мертвых организмов, записать на бумаге и сохранить в библиотеке, чтобы использовать в любой момент при необходимости. Уже возможно, хотя и дорого, напечатать весь ваш геном в виде одной книги, а мой — в виде другой. Через 50 лет геномика станет настолько дешевым занятием, что в библиотеках, электронных, разумеется, будут храниться полные геномы стольких индивидуальных организмов, принадлежащих ко стольким тысячам видов, сколько мы пожелаем. Это позволит нам выстроить окончательное, единственно верное генеалогическое древо всего живого. Вдумчиво сравнивая имеющиеся в нашей библиотеке геномы любых двух современных видов, мы получим неплохие шансы реконструировать их вымершего общего предка, особенно если учтем при вычислениях и геномы его нынешних коллег по экологической нише. Эмбриология достигнет такого прогресса, что мы будем в состоянии клонировать живого, дышащего представителя данного предкового вида. Может, австралопитека Люси? А то и динозавра. К 2057 году станет проще простого взять с полки книгу с вашим именем, ввести в ДНК-синтезатор ваш геном, вставить его затем в яйцеклетку с удаленным ядром и клонировать вас, вашего идентичного близнеца, но на 50 лет моложе. Будет ли это воскрешением вашего сознания, новым воплощением вашей личности? Нет. Мы уже знаем, что ответ будет «нет», так как индивидуальности однояйцевых близнецов не тождественны. Они могут поразительно чувствовать друг друга, но не считают другого собой. Подобно тому, как в середине XIX века Дарвин развенчал мистические доказательства замысла, а в середине XX Уотсон и Крик разнесли в пух и прах всю мистическую чепуху насчет генов, в середине XXI столетия их последователи искоренят мистический вздор о душе, отделяющейся от тела. Это будет непросто. Никто и не спорит, что субъективное сознание — тайна, покрытая мраком. В своей книге «Как работает мозг» Стивен Пинкер изящно излагает проблему сознания, задаваясь вопросом о его истоках и причинах, а затем вполне искренне восклицает: «Этот вопрос просто сводит меня с ума». Глава 2, перевод у Семиной. Такой подход честен, и я готов повторить то же самое. Мы не знаем. Мы не понимаем этого. Пока что. Но я верю, что мы сумеем понять еще до 2057 года. И если это случится, то величайшую из загадок разгадают не мистики и богословы, а ученые, возможно, гений-одиночка вроде Дарвина, но, вероятнее, нейробиологи совместно с компьютерщиками и сведущими в науке философами. Душа 1 умрет запоздалой бесславной смертью, что позволит душе 2 вознестись к немыслимым высотам.